На лице не осталось ни кровинки, а с губ сорвался беззвучный стон. Джейкоб кивнул. «Я знал, из всех обывателей именно ты поймешь, чем мы на самом деле занимаемся». «Лоран!» — прошептала я. «Он все еще здесь». Блэк захлопал глазами и наклонил голову. «Кто такой Лоран?» Чтобы ответить, пришлось навести порядок в своих мыслях. «Ну, ты его видел на лугу. Ты там был». Я постепенно постигала непостижимую информацию. «Ты там был и не дал меня убить». «А, тот смуглый, похожий на червяка?» Недобро ухмыльнулся Блэк. «Как, говоришь, его зовут?» По спине побежали мурашки. «О чем ты только думал?» — прошептала я. «Он мог тебя убить. Неужели ты не понимаешь, насколько опасен?» Меня перебил взрыв хохота. «Белла, вампир-одиночка — легкая добыча для такой большой стаи, как наша. Все прошло почти моментально, даже неинтересно». «Что прошло быстро?» «Убийство вампира, который собирался убить тебя». «Ну, я это убийством не считаю», — поспешно добавил он. «Вампиры же не люди». «Вы одолели Лорана?» — ошарашенно спросила я. Индеец кивнул. «Общими усилиями». «Так Лоран мертв?» Джейкоб изменился в лице. «Ты что, расстроена? Он же хотел с тобой расправиться. Мы знали, что у него на уме, еще до того, как вышли на ту поляну. Ты понимаешь?» «Да-да, понимаю, и вовсе не расстроена. Просто захотелось присесть». Я шагнула назад, и когда наткнулась на дерево, бессильно опустилась на белесый ствол. «Лоран мертв. Он за мной не придет». «Ты не злишься? Червяк ведь не был твоим другом». «Другом?» — переспросила я вне себя от неожиданного облегчения. А потом слова понеслись бешеным потоком вместе со слезами. «Нет, Джейк, надо же, какое счастье! Я каждую ночь его ждала. Надеялась, он остановится на мне и не тронет Чарли. Так боялась. Но как? Лоран же вампир. Как вы его убили? Он ведь такой сильный. Кожа словно броня». Джейк присел рядом и огромной ручищей обнял меня за плечи, стараясь успокоить. «Белс, для этого и нужны защитники. У нас тоже силы хватает. Жаль, ты мне сразу не рассказал об этих страхах. Я бы утешил». «Тебя не было рядом», — думая о своем, буркнула я. «Да, верно». «Слушай, Джек, вчера вечером ты сказал, в моей комнате небезопасно. Я думала, ты знал, что может нагрянуть вампир. Но ты ведь другое имел в виду?» Сильно смущенный, парень опустил голову. «Да, другое. Так почему ты не сказал, что никакой опасности нет?» Блэк поднял пристыженные глаза. «Я не говорил, что опасность грозит мне. Речь шла о тебе». «Обо мне?» Сутулившись, он пнул ни в чем не повинную скалу. «Причин, по которым мне лучше с тобой не общаться, несколько. Во-первых, я не должен был раскрывать наш секрет. А во-вторых, это небезопасно для тебя. Если я разозлюсь или расстроюсь, ты можешь пострадать». Я тщательно обдумывала услышанное. «Днем, когда ты сердился, или когда я орала, тебя начинало колотить и...» «Да». Парень сутулился еще сильнее. «Я вел себя глупо. Следовало держать себя в руках. Клянусь, что бы ты ни сказала, я бы не сорвался. Просто трудно смириться с тем, что ты не принимаешь меня таким, как есть». «А что бы случилось, если бы ты сорвался?» — шепотом спросила я. «Превратился бы в волка», — также шепотом ответил Джейк. «И полнолуние не нужно». Джейк усмехнулся. «Голливудская версия немного привирает». Тяжело вздохнув, он вновь стал серьезным. «Не стоит волноваться, Белс, мы обо всем позаботимся». За Чарли и остальными будем следить в оба и не позволим, чтобы с ними что-то случилось. Можешь мне поверить».